Когда стали читать обвинительный акт, то я узнала, что кроме подделки векселей, мой отец занимался грабежом и разбоем. Не правда ли, милорд? Это ужасно. Обвинитель закончил свою речь обращением к судьям, энергично настаивая, чтобы был произнесен смертный приговор. После обвинителя поднялся со своего места защитник Измаила. Это был молодой человек, свеженький, румяный. «Молодой человек», — обратился к нему Измаил с некоторой дерзостью, — «я вполне уверен, что вы скажете прекрасную речь, но, право, не имею нужды в вашей защите и не понимаю, зачем попусту терять нам драгоценное время». «Смирно!» — вскричал Ольдерман, ударив молотком по столу. Адвокат не ответил ничего Измаилу, но, обратившись к судьям, начал свою речь в полной уверенности, что он фактически докажет невиновность обвиняемого. Эти слова обрадовали меня. У меня явилась надежда, но она скоро меня оставила. Молодой адвокат говорил почти 2 часа кряду, но совсем не о деле моего отца. Он описал несчастье народа израильского в Египте, жестокость фараонов. Потом, говоря о подделках, он силился доказать, что гравировка на дереве изобретена в 15 столетии, что книгопечатание некогда заменялось письмом. По окончании его речи в публике пронесся одобрительный шепот. Все находили, что речь молодого адвоката была прекрасна. Родные его плакали от радости. Наступило молчание. Судьи совещались между собою шепотом, и, наконец, один из них поднялся и произнес смертный приговор. В то же время родные и знакомые молодого адвоката обнимали и целовали его, поздравляя с блистательным началом. «Не правда ли, милорд? Это смешно?» И вместе с тем грустно. Отец мой выслушал приговор с изумительным спокойствием. Из груди Раваама вырвался глухой вопль. Спустя 2 дня неизвестный человек принес мне записку следующего содержания. «Мне хотелось сделать тебя счастливой, Сюзанна. Если бы не помешал глупый Раваам, лондонская знать воздвигла бы сирене трон со ступенями из чистого золота. Теперь все рушилось. Впрочем, кому известно, что нас ожидает в будущем? Скажи Раваму, чтобы он попросил ко мне сегодня же доктора Муре, и чтобы последний захватил с собой кинжал. Приходи, Сюзанна, в четверг рано утром в Ольдбейлей. Приходи непременно. Это моя воля, последняя моя воля. Ты будешь свидетельницей чудного зрелища, чтобы и Раваам пришел вместе с тобой. Скажи ему, чтобы он наблюдал за малейшими моими движениями. Он будет мне нужен. До свидания, Сюзи. Ты хороша собою, следовательно, когда захочешь, будешь богата. Советую тебе захотеть поскорее». Когда я прочла письмо Раваму, лицо его приняло радостное выражение. У него появилась надежда спасти Измаила. Глава 54. Казнь. Продолжение рассказа Сюзанны. Накануне того дня, который отец мой обозначил в своем письме, Раваам разбудил меня в полночь. Я быстро оделась. Мы вышли из дома. На широкой мрачной Ольдбейлейской улице не было видно ни души. Только сверху слышался тихий говор. Я подняла голову, но сначала не могла ничего различить. Когда же глаза мои привыкли к темноте, я увидела у окон множество дам и мужчин. На крышах находились слуги и служанки. Из слуховых окон выглядывали головы детей. Все эти люди чего-то ждали. Места были откуплены за дорогую цену. У всех лица были веселые, простой народ затягивал обыкновенные песенки, леди и джентльмены разговаривали и шутили. Около часу на площадку, близ которой я остановилась с Раваамом, пришла толпа рабочих. Началась суматоха, бросали доски, вколачивали гвозди, при каждом ударе молотка бедный немой вздрагивал всем телом. Я все еще не могла ничего понять, хотя свинцовая тяжесть давила мою грудь. Я не могла дать себе отчета в том, что происходило вокруг меня. Между тем на площадку все более и более валило народу. Я слышала, как окружающие завидовали нашему месту.